народ православный всегда чувствовал соборность оптинского благочестия. Недаром одна из любимых молитв, которая долго переписывалась верующими от руки, а теперь уже неоднократно издана, названа «молитвой оптинских старцев», без определения авторства, без имен. И в этой молитве отразился особый оптинский дух, который и сейчас жив в стенах обители. Прежде всего, это отсутствие какого-либо показного благочестия, жизнерадостность в отношениях с людьми, при спрятанности внутренних борений. Это святая простота, нелюбовь к высокому штилю, житейская опытность и все покрывающая любовь, но при строгости к разрушителям православия. И еще одна черта, очень важная для нашего времени — историческая жизнерадостность. Все старцы оптинские говорили и писали о грядущих бедствиях. Их пророчества были очень конкретные, и многие из них уже сбылись. Но тон пророчеств, общее настроение при разговорах об испытаниях и даже о конце времен, неизменно проникнуты упованием на милость Божию к верующим. Старцы верили в будущее духовное возрождение России и повторяли, что при любых скорбях надо помнить, что любящим Господа все содействует ко благу, и вообще всякое торжество зла над добром бывает только мнимое, временное, потому что зло уже побеждено самим Спасителем нашим, Сыном Божиим Иисусом Христом. Старцы по личному опыту и от знания многих судеб людских видели, как трудно стяжать упование на Бога в скорбях, поэтому призывали у Спасителя в первую очередь именно этого дара. «Господи, дай мне вполне предаться воле Твоей святой. Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня».